Глава 31. 8 лишних зубов. Херес протянул руку и взял папку своего подчиненного. Прямо наверху был отчет о реконструкции сцены, которую сделали черные маги из алого культа. Бумажный документ был заполнен длинным и подробным анализом. Он даже включал в себя время высвобождения магии, степень эфирного возмущения, состояние ума пострадавшего, масштаб повреждений на месте происшествия и многие другие детали. Все, что имело существенное значение, было аккуратно собрано внутри. К счастью, черные маги не были похожи на кучку тупиц из Союза Правды и выделили самые важные моменты. Кроме того, было полное и подробное описание реконструкции сцены. Такие подробные отчеты о расследовании могли получить только маги. Методы расследования, используемые охотниками, как правило, полагаются на себя, а также на свои чувства. Например, охотники с превосходным зрением могли заметить пятна крови или нарушения в эфире, которые обычные люди не заметили бы. Однако они могли видеть и другой скрытый аспект мира, и в конце концов сойти с ума. Конечно, это был всего лишь миф. Охотники-ветераны, которые действительно сходили с ума и в конце концов умирали, уже давно потеряли бы свои речевые способности и не смогли бы точно описать то, что они увидели. Временное сотрудничество между Белым Волком и Алым Культом было действительно выгодно обеим сторонам. В бою дополнение ближнего и дальнего боя повышало эффективность их боевой мощи. В нынешней ситуации без такого сотрудничества обе стороны не могли обойтись. Но предпосылка заключалась в том, что они преследовали одну и ту же цель. Иначе эти высокие могущественные маги никогда не захотели бы работать вместе с охотниками. Херес пробежал глазами папку и, прищурившись, открыл последнюю страницу. Заключительной частью досье была фотография, место преступления. Весь переулок был покрыт плотью и кровью, вены и куски мяса покрывали землю и стены. Даже если это была фотография, эти кровавые кусочки, казалось, все еще извивались. От трупа Ури ничего не осталось, и единственным способом определить то, что он там был, были обрывки его одежды. Весь его труп превратился либо в мясистую массу, либо в гнездо какого-то организма. Окровавленные вены, покрывавшие тело, полностью испортили внешний вид трупа, и чистый белый цветок ириса рос из отверстия, которое, казалось, было ртом. Предположительно, зеленые корни ириса глубоко врезались в плоть и теперь были темно-красного цвета. Трудно было определить, был ли цветок посажен здесь или вырос из этой массы плоти и крови. Однако, согласно отчету, цветок, а также масса плоти и крови засохли вскоре после того, как была сделана фотография. Как будто этот цветок был каким-то паразитическим организмом, который поглощал питательные вещества из тел Йохана и Ури, прежде чем засохнуть, когда источник истощился. Странная поза трупа в переулке и длинные кровавые следы за ним свидетельствовали о страданиях и боли, которые Ури испытывал перед смертью. В последние мгновения жизни Ури приложил все усилия, чтобы оставить после себя отчаянное послание, написанное кровью. «Беги!» Херес положил папку на стол и резко выдохнул. «Это значит, что после того, как Йохан вернулся из книжного магазина, его сознание уже было захвачено чем-то неизвестным. Правильно ли я говорю, что эти черные маги никак не могут понять, что это за штука?» Его подчиненный опустил голову. «Да». «Какие у них планы по этому поводу?» «Разложившаяся плоть и цветок ириса уже собраны и будут переданы в штаб-квартиру Алого Культа для изучения предтечи Морфеем. В настоящее время они посоветовали нам на время отказаться от исследования книжного магазина и сосредоточить все наши усилия на обеспечении инкубации магического зеркального яйца». «Это маг разрушительного ранга из Алого Культа, который не показывался все это время?» Херес сохранял спокойствие. «Скажи им, что Белый Волк будет полностью сотрудничать». «Да». Подчиненный почтительно поклонился и вышел. «Это предупреждение владельца книжного магазина?» Херес молча размышлял. Он повернулся и посмотрел в окно. За окном виднелась часть большой фабрики. В центре помещался массивный инкубатор, внутри которого находилось магическое зеркальное яйцо. Обеспечить инкубацию магического зеркального яйца? Но Херес не забыл, что Диджисю внезапно появилась и смогла действовать наравне с ним, потому что она вступила в контакт с тем владельцем книжного магазина. У него были основания полагать, что владелец книжного магазина и есть тот самый человек, который сейчас поддерживает Диджисю. Не было никакой гарантии, что сбежавшая Диджисю не получит еще большей мощи от владельца книжного магазина. «Я не могу допустить больше никаких перемен». Лин Цзэ открыл глаза, очнувшись ото сна. Молодой человек невольно улыбнулся, вспомнив приятный сон, который приснился ему, когда он смотрел на мягкие перья, трепещущие над ним. «Я должен поблагодарить старину Уайлда, когда увижу его в следующий раз. Эта штука действительно приносит сладкие сны». Лин Цзэ сел, сделал несколько глубоких вдохов и потянулся. Его тело было расслабленным и полным жизненных сил. Дождь на улице не прекращался. Из-за хмурой погоды трудно было определить время. Лин Цзэ взглянул на металлический будильник, стоявший у него на кровати. 6:00 утра. Это было на 30 минут раньше, чем парень обычно просыпался. Но в то же время его бодрость означала, что качество предыдущего ночного сна было хорошим. «Мы все еще можем встретиться во сне, когда наступит следующая ночь. Надеюсь, то, что она говорит, действительно сбудется». Пробормотал Лин Цзэ, вставая с кровати, переодеваясь и направляясь в ванную. Даже при том, что существовала возможность иметь такой непрерывный сон, вероятность того, что это произойдет, была действительно крошечной. Лин Цзэ чувствовал, что его предыдущий сон был случайностью, и все, на что он мог надеяться, это то, что сеть ловца снов поймает для него еще один прекрасный сон. Стоя перед раковиной, Лин Цзэ взял зубную щетку и начал свой ежедневный уход. Поддержание опрятного чистого внешнего вида было вежливостью, без которой он не мог обойтись. Лин Цзэ выплюнул полный рот слюны и пены, затем еще дважды прополоскал рот. Затем он умылся, вытер лицо полотенцем и улыбнулся зеркалу по привычке, проверяя зубы. Внезапно Лин Цзэ был ошеломлен. «Почему мне кажется, что что-то не так?» Лин Цзэ подозрительно посмотрел в зеркало, открыл рот шире и пальцем коснулся двух рядов зубов. При ближайшем рассмотрении он убедился, что у него выросло 8 лишних зубов на концах челюстей. Его первоначальные зубы, особенно коренные, казалось, уменьшились, и несколько новых обитателей плотно прижались во рту. Лин Цзэ даже не заметил бы этого, если бы не присмотрелся повнимательнее. «Даже если у меня внезапно появилась гипердонтия, они не должны были расти так быстро, верно?» Лин Цзэ нахмурился. Поразмыслив, он заподозрил, что это дело рук Блэки. Блэки – это имя он дал той тайной руке, стоящей за его переселением, ведь она имела вид черного силуэта. Тем не менее, чем больше Лин Цзэ думал об этом, тем более незначительным казалось появление кучи лишних зубов. «Ха-ха-ха, не бери в голову, кто знает, что творится у него в голове. Может быть, дарить зубы – это форма благословения для него?» Лин Цзэ проверил свой прикус пару раз и понял, что его зубная функция, казалось, не была затронута каким-либо образом, и исходя из этого, он перестал размышлять над данным вопросом. Все было хорошо, пока зубы были годны к употреблению и не болели. Лин Цзэ привел себя в порядок и спустился вниз, чтобы открыть свои дела на сегодня. «Интересно, будут ли сегодня новые клиенты?»